Ветер разносил снопы искр, одна за другой загорались крыши, пылали сараи. У меня на погребице становилось все светлее. И вот с жадным треском огонь охватил сено над головой, на сеновале. Сквозь сели пробились язычки пламени. Этак заживо сгореть можно или задохнуться дымом и гарью. Выскакивать на улицу? Там стрельба, крики, близкие разрывы гранат. Как раз угодишь под пулю. И в погреб лезть жутковато. Обрушатся горящие бревна, завалят крышу. Испечешься, как картошка в костре. Но это крайность. Зато какой подходящий случай. Я рискнул. Осторожно спустился в темное подземелье, задвинул за собой тяжелую дубовую крышку. Тиркнув спичкой, осмотрелся. У дальней стены мокрая солома, прикрывавшая остатки запасенного налета льда. Несколько кадок и бочек. С квасом, с солеными огурцами. Это оказалось кстати, когда и где теперь придется перекусить. Я с удовольствием съел пяток огурцов, запив их кислым крепким квасом. И, присев на ступеньку, стал ждать, чем все это закончится. Сарай действительно скоро рухнул. Пожар бушевал над моей головой, и погреб постепенно наполнялся дымом, заставлявшим меня спускаться все ниже, к земляному полу, где легче было дышать. А жара нарастала. Мне, право, было жаль, что пропадет, испортится все вкусное добро, заготовленное хозяевами. О себе я почти не думал. В трудной обстановке решения приходят словно бы сами собой. Снял френч, сорвал погоны. Когда стало совсем не в моготу от жары, опустил френч в кадушку с квасом, подержал, чтобы намокла материя, накинул френч на голову и стал на ступеньку, затылком надавил крышку люка. Она не то что раскрылась, она распалась, настолько истлела в огне. Раскаленные угли посыпались на меня. К счастью, сухие бревна и доски уже сгорели. Ничего, кроме груды углей, не оказалось на люке, и я, затаив дыхание, одним рывком выскочил из пожарища. Отбросил дымящийся френч, оказался посреди улицы, мокрый, закоптенный, грязный, в нижней рубахе, в прожженной галифе и в совершенно не пострадавших превосходных сапогах, какие положены лишь старшим офицерам и генералам. По этим-то сапогам красноармейцы, проходившие мимо, сразу опознали во мне беляка и, разумеется, не рядового. «Ребята, откуда он взялся?» Из рода выскочил недобиток. «Значит, добить его в самый раз!» Это был критический момент, которого я больше всего боялся. Я молчал и не двигался, опасаясь еще больше осложнить свое положение. А красноармейцы, сгрудившись, обсуждали. «Осмолился, вождь тифозная! Глянь, может, там еще есть кто? А нехай горят!» Подошел еще кто-то, раздался резкий голос. «Что за пугало?» «Офицер из погреба выскочил. Кокнуть его? Я тебя кокну. Приказы не знаешь. Всех офицеров в штаб полка на допрос. Ряшкин, веди!» Невероятное облегчение ощутил я и чувство признательности к этим вот красным, у которых есть, оказывается, строгие приказы, определенный порядок. У меня появилась возможность осмотреться, освоиться в новом положении. Конвоиром оказался курносый крепыш в старой гимнастерке, такой выгоревший и застиранный,